Мы оба прошли долгий путь, прежде чем возмужали и созрели для того, чтобы снова найти друг друга после Египта. Теперь мы, наконец, достигли уровня, на котором могли сохранить друг друга безопасности физической любви. Желание сохранить чистоту нашей любви перед лицом любого искушения вместе с законом физической наследственности заставили ему родиться моим ребенком. Он тоже должен был восстановить в этой жизни свое утраченное духовное видение, и именно я, виновная в том, что когда-то он потерял веру, должна была вернуть его на путь к Богу. Но это еще не сейчас, позже. Я спросила Птахотепа о своем отце Атотисе, а в ответ перед моим духовным взором появился образ великого человека из далекой страны, который еще недавно был великим учителем и правовестником глубочайших истин. Я читала книги его учеников, основанные на его лекциях, и была уверена, что знаю этого человека и глубоко связана с ним, так как я знала каждую его мысль, мысль этой замечательной личности со сверхчеловеческими способностями. Я часто подолгу смотрела на его портрет, уверенная, что видела где-то раньше эти глаза. Часто я почему-то бежала к нему во сне, восклицая «Отец!» и просыпалась в слезах. Птахотеп улыбнулся. «Теперь ты вспомнила?» «Да, но где он теперь?» И тут же восприняла духовный ответ Птахотепа. «Пока он еще жил на земле, он обещал, что не оставит своих учеников и после смерти, что он будет продолжать свою великую работу посвящения человечества в древние истины. Ты и Бог Хар, его и наши сотрудники в этой работе, пока еще не знающие об этом. Но позднее вы станете сознательными сотрудниками. Бог Хар, он снова живет на земле? Где же? Знаю ли я его в этой жизни? Или, быть может, я встретила его, не узнав? Он живет в далекой стране, где жил и воплощенный Атотис. Помнишь, он обещал, что придет из другого конца света и спасет тебя, когда ты будешь в опасности. Он придет в нужное время. Но какая опасность, отец? Помнишь, что я говорил тебе в Египте перед инициацией? Если ты пойдешь, ты должна будешь пережить все свои сны во время инициации, как реальную действительность на земле, так как сны — ничто иное, как реальность в нематериальном, образующем видении, энергетическом мире человека. И то, что ты называешь реальность, тоже всегда только сон, только проекция сущности, которая грезит в материальном плане, в атмосфере Земли. И все испытания, которые ты не смогла пройти, даже по нескольку раз, приходят вновь и вновь в твою жизнь, чтобы ты снова смогла стать инициированной, стать полезным сотрудником в великом плане. Старый друг поможет тебе войти в таинственную мистическую дверь. Молодой священник, помогавший тебе в твоей подготовке к инициации в Египте, снова живет на земле, и когда придет время, он появится, чтобы помочь тебе на пути к цели. А как Тхиста, генерал Атотиса, стал моим дорогим отцом в этой жизни? Слишком долго объяснять тебе все причины, которые играли роль в этом конечном результате. Но вот что главное. Величайшие силы человеческой души в ее стремлении. Куда стремится человеческое сознание, там человек и будет вновь рожден. Когда в Египте на тебя напал лев, три человека хотели спасти тебя — Тхиста, Бодхар и Смотритель Львов. Тхиста побежал к тебе, пытаясь защитить, но лев опередил его. Когда они трое отняли тебя у льва, спасти тебя было уже нельзя. Бодхисатта взял на руки твое растерзанное тело,